Фрейн. Несколькими часами ранее. Большой королевский архив, как и всегда, поражал воображение. Тысячи магически сжатых каталогов хранили столько дворцовых тайн, что любой шпион умер бы от восторга, окажись здесь хоть на час. В главном отделе содержалась почти общедоступная информация для магов с минимальным уровнем доступа, а мой путь лежал в гораздо более скромную по размерам секцию особо тайных проектов. Сюда мог попасть даже не каждый из следаков Шейра Эйвенси. «Добрый день, Шерила Карнес». Вежливо поздоровался я с местным архивариусом. Дородной женщины неопределенных лет, точно возраст которой скрывался тщательнее, чем любая информация в этом отделе. Полагая строчку с датой своего рождения, она давно стерла из всех досье. «О, Фрейн!» — протянула Вайлет с ноткой оперного фальцета в голосе. «Как давно я тебя не видела! Ты мой сладкий мальчик, ну конфеты же! Просто роскошно выглядишь! День, когда тебя приберет к рукам какая-нибудь молоденькая пиглица, станет самым трагичным в моей жизни!» К подобным ее заявлениям я давно привык. Это была особенность ее общения со всеми, кого она считала другом. Хаймели под венец она тоже обещала провожать со слезами на глазах, а после блюсти траур. «У вас новая прическа?» — поинтересовался я из вежливости, хотя прическа была такой же, как и год назад. «Вы просто сияете!» «Да что ты, льстец! Это новое платье! Посмотри, только вчера получила из ателье!» Женщина покрутилась, выйдя за стола, а я, как и полагалось делать в этом случае, восхищенно ахнул. Яркую одежду она любила не меньше, чем сладости, которые, как и подозреваю, и мешали ей помещаться в выбранные платья так, как следовало. Но по этому поводу она, кажется, ничуть не переживала. Более того, поговаривали, что, несмотря на столь пышную фигуру, в лучшие годы она крутила романы с такими высокопоставленными придворными, что любая фрейлина обзавидовалась бы. Наверное, все дело было в приветливости и несвойственной работникам архивной сферы харизме. Ко мне же она питала особую симпатию. Но, к счастью, скорее то, что сродни материнской. Знакомство отца и тут сыграли мне неплохую службу. А сплетни о том, что Шерила Карнес по молодости имела связь и с ним тоже, я старался игнорировать. «Мастер, который шил его, прекрасно знает свое дело», — резюмировал я по итогу небольшой демонстрации наряда. «Но ты ведь не на него пришел посмотреть», — кокетливо заметила Вайлет, возвращаясь на свое рабочее место. «Нет, но вы скрасили мои будничные заботы». Я улыбнулся и сел в кресло напротив. «Скажите, ведь в вашем отделе должны храниться какие-то материалы по проекту Гроджахт. Он довольно старый, однако мне нужно понять его суть, чтобы вести работу по некоторому делу». На лице Вайлет промелькнуло что-то вроде удивления. Она задумалась, а затем снова встала. «Сейчас взгляну, Фрейни». Улыбнулась мне мило и скрылась за толстыми зачарованными дверьми особого архива. К слову, защиту этих дверей модернизировал тоже я. Архив охраняли несколько стражей, и у меня волосы зашевелились на голове от мысли, что был бы перестанет не слушаться. Вайлет отсутствовала довольно долго. Я успел изучить все прожилки на столе, пищевые принадлежности и надписи на папках, которые лежали тут же. Наконец женщина вернулась. Но в ее руках не было никаких документов, только один листок с парой строчек каких-то отметок. «Представляешь?» — архивариус вздохнула, грозно опустившись в кресло. «Никаких материалов по этому проекту не сохранилось, только упоминания в общих сводках. Но пока я делала выписку, как раз вспомнила. В то время я еще работала помощницей старого архивариуса, и об исследованиях, которые проводили Роер Вайтвин и Аленди Смеллеран, ходили разные слухи. Подробностей никто, кроме, конечно, короля, не знал. Они длились очень много лет. Сначала вроде как ничего не получалось, проект несколько раз приостанавливали. Потом возобновляли. Последний раз я нашла дату... Было чуть больше 20 лет назад. Она подала мне тот самый листок с указанием нескольких дат и фамилий. «Это все?» — удивился я. Вайлет развела руками. «В сводке указана причина прекращения исследований, потенциальная опасность и невозможность оценить последствия. Ходили слухи, что там что-то случилось, что-то очень мутное, после чего проект окончательно закрыли. Очень плохо», — вздохнул я. «Плохо, когда ты чувствуешь, что это могло бы стать некой отгадкой, но ничего нет. Все документы уничтожили». Вайлет подалась вперед, навалившись на стол всей своей солидной грудью, и добавила заговорщицки. Но был один скандалец. По проекту проводили проверки всех, кто был в нем задействован. Гремели какие-то обыски. И тогда Роер Вайтвин был очень сильно возмущен тем, что король оказывает ему такое недоверие. Подозревая, какие-то документы и результаты исследований могли сохраниться в его доме. Он, мой пирожочек Фрейни, был тот еще жук. Никого близко не подпускал. Бирюк наверняка припас пару секретов. Она состроила невинный вид и выпрямилась. А я понял сразу все толстые намеки, и от этого мне заранее стало совестно. Придется наведаться к Адель не только по поводу недавнего странного визита,